Глава 33. Суд. Мы не вылезали из конторы. Мишель, наоборот, перестал в ней появляться. Этьен, как мы с Жаком безмолвно и надеялись все это время, нашел путь привязки нашего случая с похожим прецедентом 50-летней давности. К моменту прибытия отца Жака он согласился нам помочь. У нас было все готово. Месье Клод похвалил сына, походя заодно и нас с Этьеном, и мы с волнением ожидали слушания. Мадам Сашет, прибывшая в суд с большим опозданием, была крайне недовольна тем, что ее интересы будет представлять не Ларье, а какой-то Клод без имени. Отец Жака, к счастью, не услышал этого выпада, а мы смогли уверить мадам, что вся линия согласована лично с Мишелем, что было почти правдой. Мы действительно пытались обсудить с ним наши изыскания, но Ларье остался безучастен. Он сидел в своей квартире, философски уставившись в потолок. Поэтому все, что мы могли сделать, это забить его холодильник полуфабрикатами. Я получила сообщение от Артема, что он вылетел, и вошла в зал суда. «У тебя кроме джинс другой одежды не нашлось?» – рыкнул мне в ухо Жак. Сам он, как всегда, был облачен в костюм, а сегодня еще добавил галстук. Даже Этьен надел пиджак с брюками и приправил это незнакомой рубашкой неопределяемого цвета. Галстука он, видимо, не нашел. На мой взгляд, и к лучшему. Мы уселись подле Клода, и я сжала под столом карандаш. Руки ходили ходуном от волнения. Слушание шло как в тумане. Я будто забыла французский. Половину из того, что было сказано, я не понимала. Однако с каждой минутой все больше покрывалось потом. Когда отец Жака взял слово, я не примкнула заметить, что сын невероятно похож на отца. Те же надменные манеры, снисходительный взгляд. Тут я поняла, почему Мишель имел такой успех. Во время стажировки я однажды видела его в суде. Он говорил как ребенок. Как очень мудрый ребенок, который любит вас и всех окружающих, но доброжелательно указывает на ошибки, терпеливо объясняя, где и почему вы были неправы. После речей Мишеля в суде всем присутствующим становилось тепло и уютно. Хотелось улыбнуться, поблагодарить и согласиться. После речи отца Жака хотелось воевать. И это меня испугало. Я не была уверена в нашей победе. Напрашивающееся столкновение могло привести к поражению. Я кусала губы, прикладывала салфетку ко лбу. Но зачем я накрасилась? 100 лет этого не делала. И вот, выбрала день. И продолжала вертеть карандаш. Мы проиграли. Это очевидно. Сколько бы гениальных решений ни нашел Этьен, нам не создать прецедент. Клод, отец Жака, сказал все, что было необходимо. Он не упустил ни единой детали. Абсолютно каждое слово, весомости которого мы убеждали его в минувшие дни, он произнес. Но он не Мишель. Я опустила голову. Слушание закончилось. Судья оглашала вердикт.